Глава 8. Суд. Мы с сержантом Дюрилом добрались до дома уже после наступления темноты, поставили лошадей в конюшню и тихо попрощались у выхода. «Промой рану, прежде чем отправишься спать», — предупредил он меня. Я пообещал непременно это сделать. Рану. Я знал, что Девара вонзил в меня клинок. Царапина болела, но гораздо меньше, чем спина и все остальное после стольких часов в седле. Я вошел через черный ход и заглянул на кухню. Там горела одна лампа с прикрученным фитилем. Помещение, где обычно царила суета, казалось тихим и заброшенным. Стол для замешивания теста был тщательно вымыт, еда убрана в горшки или накрыта чистыми полотенцами. Здесь еще было жарко после дневной готовки. На одном из столов громоздились буханки хлеба, испеченного на неделю. Их аромат показался мне райским. Отец гордился тем, что в наш дом вода проведена по трубам. Огромная, стоящая на возвышении цистерна, постоянно наполнялась из реки и обеспечивала нас водой, питьевой и для мытья. Толстые каменные стены цистерны сохраняли ее прохладной даже летом. Я выпил одну за другой три большие кружки, затем четвертую медленно. Намочив кухонную тряпицу, стер с лица и шеи пот и пыль. День выдался долгим. Затем я еще раз намочил ткань и осторожно распахнул рубашку. Открутив фитилек, чтобы лучше видеть, я заметил, что испачкал одежду кровью, пояс штанов стал от нее жестким. Я осторожно смыл кровь с живота, и вскоре моим глазам предстал тонкий шрам длиной с указательный палец. Я сжал зубы в ожидании боли и прикоснулся к нему. И ничего не почувствовал, даже кровь больше не шла. Клинок лебединой шеи вонзился в мое тело, но эта царапина была не глубже, чем оставляют кошачьи когти. Может, я все придумал? Нет, было слишком много крови. Я провел пальцем по сморщенному шраму. Царапина, словно по волшебству, исчезала от моего прикосновения, словно по волшебству. Неожиданно на меня захлестнуло головокружение, и я цеплялся за край раковины, пока оно не прошло. Затем очень осторожно я смыл свою кровь с тряпицы, наблюдая за тем, как убегает в сток темная вода, отжал ее и повесил сушиться. Моя рана исцелилась, словно по волшебству. Потому что это и есть волшебство, внутри меня живет магия. Я неожиданно подумал о багровом лице и злобном оскале Девара, что убило старика. Свинцовая пуля Дюрила? Или он уже умирал, когда бросился на меня? Я снова вспомнил, как колотилось у меня в груди сердце, как вскипала кровь. Я обдумал предположение, что я убил Девара магией. Мне оно совсем не понравилось, и я сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Вечерняя прогулка и тяжесть сделанных мною открытий пробудили во мне зверский аппетит. Я отнес буханку еще теплого хлеба и маленькую плошку масла на стол, затем наполнил кружку дешевым элем, который отец держал для слуг. Придвинув стул, я опустился на него с тяжелым вздохом и некоторое время сидел в сумрачной тишине, пытаясь разобраться во всем, что узнал. В том, что сказал мне Девара, не было ничего нового. Его слова подтвердили страх, который зрел во мне последние 4 года. Прежде я не видел правды, потому что она была чужда Гернии. Для людей вроде моего отца то, что я пережил, просто не было настоящим. Если бы я попытался ему это объяснить, он бы счел меня лжецом или сумасшедшим. Чего я добился сегодня? Что дала мне смерть Девара? Дюрил слышал Девара и поверил мне, по меньшей мере, это. Я отрезал хрустящую корочку хлеба, намазал маслом и откусил кусок. Простая знакомая еда стала для меня утешением, когда мой мир исказился до неузнаваемости. Я медленно прожевал и проглотил хлеб, отпил большой глоток эля, кружка тихонько, уютно стукнула, когда я поставил ее на стол в тускло освещенной кухне. Магия принадлежит дикарскому миру. Это слабое и ненадежное оружие людей слишком примитивных, чтобы подчинить себе природу с помощью науки и инженерного дела. Я всегда верил, что магия годится для надувательства и бытовых мелочей, но бесполезна в серьезных делах. Заговоры и заклинания, о которых я слышал, удобны, но редко необходимы. Например, «держись крепко» позволяло всаднику не останавливаться, чтобы подтянуть подпругу. Но это не следует путать с настоящей технологией или изобретениями. Нечто простое, вроде блоков, или сложное, как система труб, доставляющая воду в наш дом, являлись истинными нововведениями человечества. Они помогали людям выбраться из грязи и облегчали каждодневный тяжелый труд. Я задумчиво отрезал еще кусок хлеба и медленно намазал его маслом. Я снова и снова видел, как технология побеждает магию. Железо может ее уничтожить одним своим присутствием. Железная дробинка убила чародея ветра. Девара винил в слабости своей магии то обстоятельство, что мой отец ранил его железной пулей. Я сам видел, как маленький железный нож остановил танцующее веретено. Тогда как может магия делать со мной такое? Я прикасаюсь к железу каждый день. Магия не может иметь надо мной власти. Я гернеец, почитающий доброго бога и отличный инженер. Магия для невежественных кочевников, живущих в шатрах. Я взял в руки хлебный нож и принялся разглядывать лезвие. Затем приложил плоской частью к руке и ничего не почувствовал. Ни жжения, ни леденящего холода, никаких неприятных ощущений. Раздраженный самой попыткой, я использовал нож по назначению и отрезал еще ломоть хлеба. Моя кружка опустела, и я снова ее наполнил. Впервые в жизни мне захотелось поговорить со священником. Я знал, что большинство из них совершенно не приемлет магии. Она не является одним из даров доброго бога, его последователем, а, следовательно, не должна занимать праведных людей. Они не отрицают ее существование, просто она для нас не предназначена. Я знал это из Священного Писания. Но в таком случае что со мной происходит? Я не стремился к магии, тогда как же ей удалось добраться и захватить меня? Но уже в следующее мгновение я признался себе, что, возможно, стремился к магии. Иначе зачем бы я последовал за Девара с края обрыва в ту далекую ночь? Он заставил меня пожелать стать Кидона настолько, что я готов был слепо рисковать жизнью. Может быть, этим я оскорбил доброго бога, и именно тогда попал во власть магии? Неожиданно у меня перед глазами возникли принесенные в жертву птицы. Старые боги дарили магию тем, кто делал им подобные подношения. Точнее, так говорилось в старых легендах. Я вздрогнул, и теплая уютная кухня вдруг показалась мне темной и зловещей. В детстве меня учили, что последователи доброго бога защищены от злобы старых богов. Может быть, я лишился его заступничества, шагнув с утеса в пропасть? Перед глазами у меня возник стервятник, который с возмущенным карканьем расправил крылья и потянулся ко мне. Я вмешался в жертвоприношение Арандуле, старому богу равновесия. Он повелевает жизнью и смертью, счастьем и несчастьем. Оскорбил ли я его? Стал ли я теперь уязвим для него? От этих мыслей волосы мои встали дыбом, и я едва не подпрыгнул от неожиданности, услышав у себя за спиной резкий голос. «Что ты делаешь?» — я с виноватым видом повернулся. «Зашел наскоро перекусить, сэр, я поздно вернулся и не хотел никого будить». Отец пересек кухню большими шагами, и я неожиданно увидел себя его глазами. Толстый боров, скорчившийся в темноте над едой, пожирающий ее, пока его никто не видит. Половина буханки хлеба, грязный нож, плошка с маслом и кружка с элем все указывало на тайное обжорство. «Ты свинья, лживая свинья! Ты избегаешь родных, отказываешься есть вместе с нами, и все ради чего? Чтобы по ночам потихоньку пробираться на кухню и набивать брюхо едой?» «Я съел совсем немного, сэр!» Я встал перед усыпанным крошками столом, словно нашкодивший ребенок, прячущий разбитую вазу. Я съел всего несколько ломтей хлеба с маслом. Мы с сержантом Дюрилом ездили покататься и вернулись куда позже, чем собирались. Я проголодался». «Ты и должен голодать, жирный болван! Именно ради этого я поручаю тебе тяжелую работу, чтобы соскоблить с твоей ленивой спины жир! Я не верю своим глазам, Невар! Не понимаю, когда и почему ты превратился в это, в жадного, прожорливого лжеца! О, в последние несколько дней тебе удавалось меня дурачить! Ты так напоказ избегал семейного стола! Я разговаривал с поварами, они сказали, ты съедаешь тарелку чего-нибудь, а потом уходишь. Я подумал, ну, мальчик старается. Он вспомнил о самодисциплине и хочет избавить нас от зрелища того, как он ест. Он много трудится и мало ест, и скоро приведет себя в порядок. Я не мог понять, почему ты не худеешь, но думал, что, возможно, слишком нетерпелив. Я даже подумывал, да простит мне добрый бог». «Не следует ли мне воспользоваться своим влиянием и вернуть тебя в академию, раз уж ты доказал, что у тебя хватит силы воли измениться? И что же я обнаружил сегодня?» «Правду. Ты устроил для нас настоящее представление, делая вид, что выполняешь тяжелую работу и почти ничего не ешь, а на деле по ночам потихоньку пробирался сюда и набивал брюхо. Почему? Ты полагал, я ничего не узнаю?» «Ты считаешь меня дураком, Невар?» Я стоял по стойке смирно, стараясь не выдать своего гнева. «Нет, сэр, никогда, сэр». «В таком случае в чем дело, Невар, в чем? Ты слышал о новых стычках с жителями поющих земель и возобновившихся восстаниях кочевников? Они винят нас во вспышках проклятой чумы спеков и бунтуют. Во времена, подобные этим, хороший офицер может быстро сделать карьеру, но ты, похоже, пытаешься сбежать от подвернувшихся тебе возможностей. Ты трус? Ты боишься служить своему королю? Ты не ленив, не докладывают, что ты справляешься с работой за день. В таком случае что происходит? Что?» Неспособность понять приводила его в ярость. «Почему ты решил всех нас опозорить?» Пристально глядя мне в глаза, отец начал наступать на меня. Он был похож на собаку, выбирающую позицию для нападения. Мои мысли метались по кругу, он мой отец, но он ко мне несправедлив. Это в большей степени его вина, чем моя. Меня завораживал вопрос, на который я не мог ответить. Если он меня ударит, стерплю ли я или дам ему сдачи? Возможно, он увидел в моих глазах эту неуверенность или почувствовал, что я едва сдерживаю ярость. Так или иначе, он замер, где стоял, и я услышал, как заскрипели его зубы. «Тебе уже давно следовало понять, — проговорил он, — что дисциплина должна идти изнутри человека, но поскольку ты этого не понимаешь, я навяжу ее тебе, как испорченному ребенку. Сейчас ты отправишься в свою комнату, Невар, и останешься там. Ты не покинешь ее, пока я тебе не позволю. Я буду следить за тем, что ты ешь». И клянусь добрым богом, я добьюсь того, что ты похудеешь. «Мы можем попробовать, — отец ровным голосом ответил я, — но не думаю, что из этого выйдет толк». Он презрительно фыркнул. «Можешь не сомневаться, выйдет. Ты не видел заключенных, которых пару месяцев держали на хлебе и воде. Ты будешь удивлен тем, как быстро истощается человек». «Возможно, так бы и было, отец, если бы мой жир был вызван моей жадностью или обжорством. Такое лекарство могло бы помочь. Но это не так. Я не мог предложить ему ничего, кроме правды, и, не задумываясь, продолжил. Я объяснил это маме. Я знаю, она тебе передала. Я знаю, ты считаешь, что я ей солгал, но это не так». Я растолстел из-за проклятия спекской ведьмы или богини. Я не знаю точно, кто она, но именно она сотворила со мной это, отдав меня своей магии. А смогла она это сделать, потому что ты передал меня для обучения Кидона Девара, когда мне было 15. Он обучил меня, верно, заставлял голодать и оскорблял, а потом убедил в том, что единственный способ быть настоящим воином — это стать Кидона, как он. В моем голосе звенели обвиняющие нотки, а отец смотрел на меня, слегка приоткрыв рот. Однажды вечером он одурманил меня, высыпав что-то в огонь костра. Дым был сладким и очень густым. Затем он велел мне следовать за ним, и я спрыгнул с обрыва и оказался в совершенно другом мире. Мы путешествовали по нему несколько дней, а то и недель. Потом подошли к опасному мосту, и он велел мне сразиться с его стражем. Именно тогда я и встретился с древесной женщиной. Но я не смог заставить себя ударить ее. Я недооценил того, каким страшным врагом она оказалась. Она одержала надо мной победу, и я оказался в ее власти. Мое тело такое жирное, дело ее рук. Внутри я прежний, тот, кем я всегда был, с теми же мечтами и стремлениями. Я всегда хотел стать солдатом. Я пытаюсь исправить то, что со мной произошло. Сегодня я ездил в лагерь Кидона и искал способ освободиться. Но это невозможно, по крайней мере, это... «Молчать!» — проревел мой отец. Его лицо становилось все жестче и белее с каждой подробностью моего рассказа. Я думал, что он пришел в ужас от того, что невольно со мной сделал. На мгновение у него дрогнули губы. «Ты спятил?» — сурово спросил он. «Именно этим ты болен? Безумием? Причем тут магия и Девара? Ты решил обвинить в своем обжорстве то, что случилось много лет назад и меня? Невар, посмотри на себя, посмотри на свое брюхо и на грязь, которую ты оставил на столе, а потом скажи мне, что ты тут ни при чем. Магия, что за глупость? Или тебе каким-то непостижимым образом удалось убедить себя, что она имеет над тобой власть и заставляет тебя так поступать? Я слышал о подобных вещах. Людей убеждали, что они стали жертвой проклятия, и они умирали, поскольку верили в него. В этом твоя беда, Невар. Ты действительно думаешь, что это с тобой сделала магия?» Последнее слово он выплюнул с насмешкой. Я глубоко вдохнул и сжал руки в кулаки, но мой голос все равно дрожал. «Магия существует, отец. Мы оба видели ее. Мы оба ее использовали. Заклинание «Держись крепко» над подпругой и «Чародей ветра», который вел свою лодочку против течения, и «Навар, замолчи!» «Держись крепко» — это лишь солдатское суеверие, одна из глупых традиций. Неужели ты все еще в него веришь, даже став взрослым человеком? А «Чародей ветра» был жителем равнин. Да, он использовал свое жалкое заклинание, но в конце концов оно его не спасло, так ведь? То, что есть у нас, наша технология и вера в доброго Бога сильнее. Сын, послушай меня. Магия не виновата в том, что ты растолстел. Она не имеет над тобой власти. Делай, как я тебе говорю, и я докажу это тебе». Его голос зазвучал мягче, когда он произнес слово «сын». Мне так хотелось с ним согласиться, снова вручить свою жизнь в его руки, чтобы между нами установился своего рода мир, пусть даже основанный на лжи. Но я не мог этого сделать. Неужели я, наконец, нашел то, зачем он отправил меня с Девара? Способность и отвагу принимать собственное решение, когда я знаю, что командиру известно меньше, чем мне. Я сделаю, как ты говоришь, отец. Я буду сидеть в своей комнате и есть то, что ты сочтешь нужным, если это поможет мне доказать тебе мою правоту. Я все сделаю. Но, думаю, рано или поздно нам обоим придется признать, что, поручив меня Девара, ты положил начало цепи событий, из-за которых я стал таким, какой я сейчас. Если кто и виноват в том, что со мной случилось, так это ты, отец, а не я. Он ударил меня не кулаком, а открытой ладонью. Думаю, если бы он ударил меня кулаком, я бы дал ему сдачи. Он дал мне пощечину, словно я взорвавшийся ребенок. Я знал, что это не так, и потому не стал отвечать. Я посчитал, что одержал над ним небольшую победу, когда он дрожащим голосом проговорил: «Да, мы посмотрим, кто из нас прав. Иди в свою комнату и оставайся там, Невар, пока я сам не подойду к твоей двери. Это приказ». Я направился к двери, но не послушно, а с вызовом, твердо решив позволить ему командовать мной, как ему захочется, чтобы доказать, что я прав. Я вошел в комнату и без колебаний закрыл за собой дверь. Я кипел от ярости, стаскивая окровавленную одежду. «Мне стоило бы показать ему это», — сердито подумал я. Но уже в следующее мгновение сообразил, что высохшую кровь на ткани можно легко принять за любую темную жидкость. Я приподнял руками живот и сильно растянул там, где была рана, смутно надеясь, что она разойдется, и тогда я смогу предоставить отцу свидетельство моего ночного приключения. Ничего не произошло. На коже не осталось и следа. Я ткнул в живот пальцем и почувствовал лишь легкую боль внутри. Тело утверждало, что сегодня ничего не случилось. Я хотел было встать и отправиться к Дюрилу, но предположил, что если я выйду из комнаты, тут же появится мой бдительный отец и обвинит меня в очередном обмане. Единственный способ убедить отца в моей правоте – это позволить ему контролировать мою жизнь, чтобы он понял, что даже он не может согнать с меня жир. Я не смирился. Меня переполняло возбуждение сродни тому, что испытывает воинственный человек перед сражением. Я лег на кровать, собираясь уснуть. Закрыв глаза, я повторил себе, что изменилась только моя внешняя оболочка, что внутри я остался прежним Неваром, и если мой отец не в состоянии это увидеть, значит, он слеп и глуп. Однако, прежде чем провалиться в сон, я все-таки был вынужден признать, что изменился. Сегодня мое тело само излечило себя от, возможно, смертельной раны. Жир и форма тела были внешними признаками, но и внутри я тоже изменился. Невар, которого мой отец отправил в академию, никогда в жизни не осмелился бы противостоять ему так, как я несколько минут назад. Забавно, он, наконец, добился от меня того, что хотел, но отнюдь не наслаждался своей победой. Так началась битва двух характеров. На следующее утро я проснулся, как всегда, рано, оделся и сел на кровати, спрашивая себя, что принесет мне новый день. Через несколько часов в мою комнату вошел отец, за которым следовал плотный мужчина. Не обращаясь ко мне, отец заговорил со слугой. «Он будет рубить дрова целый день. Ему разрешено сделать 3 перерыва, чтобы выпить воды. Никакой еды. Вечером ты должен привести его сюда, это все». Мужчина удивленно нахмурился. «И это все, что я должен делать? Следить за ним, чтобы он рубил дрова, пил не больше 3 раз за день и ничего не ел? Если это не слишком тяжелая для тебя работа, Нарл», — ровным тоном ответил отец. Слуга сердито посмотрел на него. «Я могу это сделать, просто мне казалось, что вы хотели, чтобы я делал что-то еще». «Нет, это все». Отец развернулся на каблуках и вышел из комнаты. Я натянул сапоги и встал. «Ну, пойдем колоть дрова», — предложил я. Мужчина нахмурился еще сильнее, так что его лоб вспух гребнями морщин. «Ты хочешь идти? Мне не придется заставлять тебя силой и все такое? Уверяю тебя, я так же мечтаю это сделать, как и мой отец. Пойдем». «Он твой отец?» Я оставил попытки объясниться с Нарлом. «Я иду вниз на улицу рубить дрова», — сообщил я ему и вышел. И он последовал за мной, как послушная собака.